Глава вторая. У отца. Прежде всего Алеша пошел к отцу. Подходя, он вспомнил, что отец очень настаивал накануне, чтобы он как-нибудь вошел потихоньку от брата Ивана. «Почему же?» — подумалось вдруг теперь Алеша. «Если отец хочет что-нибудь мне сказать одному потихоньку, то зачем же мне входить потихоньку?» «Верно, он вчера в волнении хотел что-то другое сказать, да не успел», — решил он. Тем не менее, очень был рад, когда, отворившая ему калитку Марфа Игнатьевна, Григорий, оказалось, расхворался и лежал во флигеле, сообщила ему на его вопрос, что Иван Федорович уже 2 часа как вышел-с. «А батюшка?» «Встал, кофе кушает», — как-то сухо ответила Марфа Игнатьевна. Алеша вошел. Старик сидел один за столом, в туфлях и в старом пальтишке, и просматривал для развлечения, без большого, однако, внимания, какие-то счеты. Он был совсем один во всем доме. Смердюков тоже ушел за провизией к обеду. Но не счеты его занимали. Хоть он и встал поутру рано с постели и бодрился, а вид все-таки имел усталый и слабый. Лоб его, на котором за ночь разрослись огромные багровые подтеки, обвязан был красным платком. Нос тоже за ночь сильно припух, и на нем тоже образовалось несколько хоть и незначительных подтеков пятнами, но решительно придававших всему лицу какой-то особенно злобный и раздраженный вид. Старик знал про это сам и недружелюбно поглядел на входившего Алешу. «Кофе холодный!» — крикнул он резко. «Не почую! Я, брат, сам сегодня на одной постной ухе сижу и никого не приглашаю. Зачем пожаловал?» «Узнать о вашем здоровье», — проговорил Алеша. «Да. И кроме того, я тебе вчера сам велел прийти. Вздор все это. Напрасно изволил потревожиться. Я так, впрочем, и знал, что ты тотчас притащишься». Он проговорил это с самым неприязненным чувством. Тем временем встал с места и озабоченно посмотрел в зеркало. Может быть, в 40-й раз с утра на свой нос. Начал тоже прилаживать покрасивее на лбу свой красный платок. «Красный-то лучше, а в белом на больницу похоже», — сентенциозно заметил он. «Ну, что там у тебя? Что твой старец?» «Ему очень худо. Он, может быть, сегодня умрет», — ответил Алеша. Но отец даже и не расслышал, да и вопрос свой тотчас забыл. «Иван ушел», — сказал он вдруг. «Он у Митьки изо всех сил невесту его отбивает. Для того здесь и живет», — прибавил он злобно и, скривив рот, посмотрел на Алешу. «Неужто он вам сам так сказал?» — спросил Алеша. «Да, и давно еще сказал. Как ты думаешь, 3 недели как сказал? Не зарезать же меня тайком, и он приехал сюда. Для чего-нибудь да приехал же». «Что вы? Чего вы это так говорите?» — смутился ужасно Алеша. «Денег он не просит, правда, и все же от меня ни шиша не получит. Я, милейший Алексей Федорович, как можно дольше на свете намерен прожить, было бы вам это известно, а потому мне каждая копейка нужна, и чем дольше буду жить, тем она будет нужнее», — продолжал он, похаживая по комнате из угла в угол, держа руки по карманам своего широкого, засаленного из желтой летней коломянки пальто. «Теперь я пока все-таки мужчина, 55 всего, но я хочу еще 20 лет на линии мужчины состоять. Так ведь состарюсь, поган стану, не пойдут они ко мне тогда добрую волей. Ну, вот тут-то денежки мне и понадобятся. Так вот, я теперь и подкапливаю, Все побольше, да побольше для одного себя-с, милый сын мой, Алексей Федорович. Было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить. Было бы вам это известно. В скверне-то слаще, все ее ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я открыто. Вот за простодушие-то это мое, на меня все сквернавцы и накинулись. А в рай твой, Алексей Федорович, я не хочу. Это было бы тебе известно, да порядочному человеку оно даже в рай-то твой и неприлично, если даже там и есть он. По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего. Поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так и черт вас дери. Вот моя философия. Вчера Иван здесь хорошо говорил, хоть и были мы все пьяны. Иван Хвостун, да и никакой у него такой учености нет. Да и особенного образования тоже нет никакого. Молчит да усмехается на тебя молча. Вот на чем только и выезжает».